Глава 13. Много шума из ничего. В магазин зашли 4 здоровенных молодца. По 2 метра ростом, одинаковые на лицо, прическу и костюмы. У всех гарнитура в ухе. Пафосно? Да. Устрашающе? Ну, может, для кого-то да. Опасно ли для меня? Да ладно, серьезно. «Митенька, разберитесь-ка с тем наглым мальчишкой. Он нас оскорбил», — громко и с наслаждением сказала Оксаночка. Забавно, что и тут бывают такие экземпляры. Видимо, без них никуда. Дамочки явно упивались властью и деньгами своего мужа, который, возможно, и был хорошим парнем, но жен выбирал отстойных. Почувствовав полную безнаказанность и ощущение того, что у них под рукой крепкие охранники, а за спиной витал ореол влиятельного мужа графа, они могли хамить другим, и при этом сами очень не любили смеяться над собой. «Что эти кошелки себе позволяют?» — вспыхнула Лора. «Так, Миша, я сломала их гарнитуры и заглушила телефоны. Камеры тут пишут без звука, но наш питомец уже все сделал за них и записал весь диалог». «Да». Иногда Лора действовала самостоятельно, когда считала, что явно нарушаются права и законы. Она становилась то еще занозой для других. Когда мы еще не попали в этот мир, она собрала полную доказательную базу, чтобы посадить сынка мажора, одного из местных олигархов. Устроила аварию на перекрестке, пострадали люди, а сам скрылся с места преступления. И волшебным образом в тот момент городские камеры не работали, и вообще этот мажорик был в другом конце города у родителей. Не принимались ни показания свидетелей, ни записи с телефона, где было видно лицо этого самого гонщика. Ну а что? Папенька все замазал. Вот только на его несчастье мы с Лорой оказались свидетелями. Мне ее подсадили совсем недавно, и наша синхронизация еще была не такой глубокой, как сейчас. Но уже тогда она понимала, что произошло беззаконие. В итоге ей удалось посадить сначала отца виновника, задачу взяток, подкуп и утаивание улик, а потом к нему отправился и сынок. Он до последнего не верил, что его посадят, и только улыбался, уверяя, что скоро выйдет. Интересно, как ему вкус тюремной баланды? Из мысли меня вырвал грубый голос одного из охранников, того самого Мити. «Парень, все, на выход. Про своих шлюх можешь забыть». В этот момент вышла Андромеда в белом костюме на высокой талии. «О, красота! Дорогая, этот костюм мы точно берем!» Игнорируя бугая, я подозвал разнервничавшегося продавца. «Этот костюм тоже упакуйте, пожалуйста, а то купит непонятно кто». «Ты что, хочешь неприятностей?» Охранник навис надо мной, продолжая пилить взглядом. Болванчик незаметно подлетел со спины и ударил ему под коленку. У охранника подкатились ноги. «Ха, приятель, только не говори, что хочешь сделать мне предложение!» Рассмеялся ему в лицо, пока он пытался подняться. «Я как-то больше по девушкам. Посмотри, какие красавицы!» И ткнул пальцем на вышедшую из примерочной Лиру. «Митенька, ты чего там встал?» — крикнула одна из дам. «Выкини ты его уже!» Рядом образовался менеджер и обратился ко всем нам. «Дорогие покупатели, на территории магазина никакого насилия. В противном случае мы вызовем свою охрану и жандармов». Спокойно, но предельно серьезно сказал он. «Что за сервис?» — взвизгнула то ли Оксаночка, то ли Анжелочка. «Нас оскорбляют, а вы нас гоните. Мы же постоянные покупатели». «Знаем», — спокойно продолжил менеджер. «Поэтому, если и дальше хотите ими оставаться, никаких драк. Вас это тоже касается, молодой человек». «Да я что? Я помогаю своим дамам выбрать наряды. А этот бугай сам захотел со мной поговорить». «Да, мы видели», — кивнул менеджер. «Митенька, подожди с ребятами этого наглеца снаружи», — скривив лицо в ухмылке, произнесла одна из дам. «Пойдем, Оксаночка, в соседнее кафе, подумаем, стоит ли еще тут отовариваться. Сервис так себе». «Ваше право», — галантно кивнул менеджер и недвусмысленно показал дамам рукой на выход. После того, как вся процессия вышла из магазина с явным намерением отомстить мне за дерзкие слова в их адрес, я спокойно подошел к кассам. «Могу я оплатить все, что мерили мои дамы?» Доставая из кармана банковскую карту, спросил я. «Да, конечно, вам понравилось?» «Безусловно», — ответил я и посмотрел на моих сияющих рыцарей. Такое ощущение, что им впервые что-то купили. «Если хотите, можем выпустить вас через подсобное помещение. Там есть выход на соседнюю улицу», — наклонился ко мне продавец и кивнул. «Не вижу необходимости. Центральные проспекты выглядят куда красивее подворотен. Но у вас же... Жаль, что такие хорошие места портят всякие невоспитанные люди. У нас есть доставка на дом, если хотите». «О, вот это уже отлично», — обрадовался я, что не придется тащить покупки на себе. «Согласен». Написал им свой адрес, расписался и оплатил одежду. «Ну что, дамы, идем?» — хлопнув в ладоши, сказал я. Когда мы подошли к выходу, пришлось шепнуть моим ненаглядным защитницам со всей строгостью. «Только никого не убивать. Я со всеми справлюсь сам». «Не очень-то и хотелось», — сказала Гидра. «На каблуках неудобно», — недовольно добавила Лира. «Я же сказал, все сам сделаю». Мы вышли. По обе стороны от выхода нас ждали по два охранника. Напротив стоял длинный лимузин, дорогой, с позолоченными дисками и разрисованный под хохлому. Что за безвкусица? Впереди и сзади его окружала пара машин сопровождения. Внутри еще по два бойца. «Ну, молодые люди, будете извиняться?» — скрестив руки на искусственной груди, спросила Оксаночка. «За что?» — решил я включить дурака. «Вы оскорбили первую и вторую жену графа!» — воскликнула и топнула ногой, кажется, Анжела. До сих пор не запомнил, кто из них кто. Обе как надутые куклы, по ней различи. Да, и эти две особы числились магичками, но ранга примерно подмастерья. И вряд ли они были истребителями. Скорее, просто аристократки, которые удачно выскочили замуж и решили, что им нет нужды практиковать заклинания и совершенствовать мастерство. А зря. Чем сильнее бы они становились, тем лучше бы выглядели. И не пришлось превращаться в подтянутых пластиковых кукол. «А вы оскорбили моих рыцарей», — пыркнул я, указывая на девушек. «Первые, извинитесь». «Молодой человек», — сказала вроде Оксана. «Во-первых, мы вас старше, а во-вторых, богаче. В-третьих, умнее, так что советую следить впредь за языком, принести извинения и идти на все четыре стороны». «Ладно, они сами этого хотели». «Приношу извинения за то, что все наряды, которые вы смотрели, подошли куда лучше моим девушкам, чем вам», — раскланившись, улыбнулся я. «И еще прошу извинить, что оскорбил, назвав вас глупыми и хамоватыми кошелками, которые прячутся за именем своего муженька. Ой, пардон, кажется, я этого не говорил. Что ж, извиняюсь и за это». «Да как ты?» — воскликнула Анжелочка, краснея, как помидор. «Митя, чего ты встал, болван? Думаю, пара сломанных костей для него достаточное наказание». «Да, Митя, болван, чего ты встал?» — улыбнулся я, повернувшись к охраннику. К самим парням никаких претензий. Понятно, что работа такая, но очень уж хотелось показать этим особам их место. Провокация не удалась. Точнее... А, ладно. У лимузина совершенно случайно спустились все колеса. Разом. У двух машин сопровождения они вовсе отвалились. Но сперва лопнули. «Ой!» — только пискнули две женщины, когда раздался чудовищный хлопок. «Что за чертовщина?» «Кажется, у вас других дел полно», — напомнил я о себе. И пошел вдоль улицы по направлению к Москва-реке. Там мне приглянулся хороший речной ресторан. Туда я и хотел сводить девушек, заодно и попробовать что-нибудь вкусное. «Это ты, паршивец, испортил наши машины!» — полыхнула слабым огнем Анжелочка и швырнула в меня фаербол. «Ага, предрасположенность к огню. Ясно». На лекциях нам говорили, что одним из методов контратаки выступает подавление заклинания более мощным. Грубо говоря, я перебил ее фаербол своим. Лишняя энергия самоликвидировалась, оставив небольшой шарик огня, который лишь опалил ей ресницы. Лора помогла мне рассчитать силы. А все для того, чтобы я не убил, хоть и наглую, но, по сути, обычную женщину. Отделалась легким испугом, как говорится. Когда мой огненный шарик почти долетел до нее, на его пути встал охранник, смело прикрыв мою страшную, пусть и не смертельную атаку своей грудью. Его опаленные брови и короткие волосы вспыхнули, как свечки. Тоже годится для маленькой мести. Тут уж без лишних слов из машин повылезали все, кто сопровождал этих вздорных баб, и валом поперли на нас. «Нам мешаться?» — спросила мне на ухо Андромеда. «Нет, не хочу светить вашими способностями лишний раз», — коротко ответил я, выступая вперед. «А вот моего питомца неплохо бы и показать, хотя даже это им слишком жирно». «Если вы не отзовете своих верзил, буду вынужден применить силу». Кажется, так было указано в законах о защите чести и достоинства. Лора вовремя шепнула мне пару строк. Охранники, видимо, парни уже опытные, оглянулись на своих хозяев, чтобы те подтвердили приказ. «Чего встали?» — крикнула Оксаночка. «Испугались одного пацана с бабами?» — подначила их Анжела. И вот кулаки ребят заискрились, а по телу прошла легкая дымка. Непонятно, что они творят, но выглядело это эффектно. «Что это такое?» — спросил я у Лоры. «Я так смогу?» «Не слабая магия», — заключила помощница. «Будь осторожен. Пока не могу понять, на что способны их кулаки». «А я и не собираюсь драться». В следующую секунду мой помощник влетел в лобовое бронированное стекло машины, с треском расколов его. Да, усиленный артефактами, да, толстый, со всякими прибамбасами. Но мой питомец умел спокойно обходить все эти препятствия. «Что ты сделал с машиной?» — удивилась дама. «Еще один шаг ваших глупых охранников, и домой вы пойдете пешком», — предупредил я. «Мне надоели бредни этого парня», — фыркнула недовольная Анжела. «Митенька, действуйте!» «Мое дело предупредить, а обезопасить всех, кто рядом и кто может наделать глупостей. На этом мои полномочия как бы все». По щелчку пальцев болванчик рассыпался на детальки, и они начали с молниеносной скоростью дырявить автомобили, словно шрапнель. Как и тачки охраны, так и лимузин начальниц. «Лора, будь так любезна, заблокируем связь», — приказал я, заметив, как одна из дам тянется к сумке. Еще через несколько секунд деталька вырвала у обеих сумки с документами и выкинула на крышу одного из зданий. «Вы все еще хотите драться?» — спросил я Митю, который был опытнее прочих и понимал, что перед ним не просто желторотый аристократ, гораздо и только болтать. «Мне приказали», — пожал он плечами. Тем временем дамы бегали вокруг машины, которую продолжал уродовать мой питомец, и пытались как-то помешать ему. Черт побери, как же забавно это выглядело. «Парни, вы же вроде смышленые. Не хочется вас просто так калечить», — сделал я им последнее предупреждение. «Страсть, как надоело быть дипломатом. Никак вы, блядь, не научитесь». «Прости, но мы всего лишь наемники, ничего личного», — пожал он плечами и попробовал нанести удар. Отклонившись назад, я схватил охранника за кисть и хотел взять на болевой, но тут подошли на помощь его товарищи. А у них выстроена хорошая командная работа. Ребята действуют на удивление слаженно для подобных потасовок. Но и я не пальцем деланный. Меня несколько удивил тот факт, что стоило мне схватить охранника за запястье, как по телу прошел электрический разряд. Лора быстро аннивелировала эффект, отчего противник просто охренел и замешкался. Вот и шанс ударить в ответ. Вдарил я от души. И вот Митенька на земле без чувств. Мог бы и приложить побольше сил, но постарался его не калечить. Просто сунул ему в подбородок, на всякий случай добавив немного энергии. Свалил бедолагу в нокаут. Остальные даже бровью не повели и кинулись в новую атаку. Радовало только то, что болванчик продолжал монотонно дырявить автомобили, которые уже выглядели как решето, а бабы, кажется, начали сидеть. Между тем народ на улице стал останавливаться и глазеть на нашу потасовку и как болванчик развлекается с машинами. «Вызовите полицию!» — требовал кто-то. «Еще не хватало, чтобы они кого-то задели». «Самый вызови», — ответили ему. «Не видишь, аристократы веселятся. Я не собираюсь связываться. Может, у них дуэль какая». Однако звук сирен быстро успокоил толпу. Эх, как жаль. Но ведь в строю остались еще четверо. Жандармы вышли из автомобилей и устремились в нашу сторону, так что оставшиеся на ногах охранники заблаговременно остановились. Пока служители закона были еще далеко, я присел на корточки и обратился к приходящему в сознание Мите. «Мужик, а ты хорош», — похвалил я его и похлопал по плечу. Хотел попробовать немного полечить парня, как тех заключенных, но я передумал. Не настолько уж я милосерден, чтобы штопать чужих наемников. «Если надоест работать с этими надувными дурами, обращайся к барону Кузнецову. Номер найдешь в любом телефонном справочнике». В этот момент подошли жандармы. «Добрый день, сударыни, сударь!» — вежливо поклонились они. «Будьте любезны объяснить, что у вас тут происходит?» «О, жандармы!» — быстро появились две дамы и бесцеремонно ткнули в меня пальцем. «Арестуйте его!» «Основание?» Даже жандарм понимал, что просто так показать на кого-то пальцем явно недостаточно для задержания. «Он оскорбил нас, испортил машину, побил охранников!» — выпалила женщина и в качестве доказательства показала на лежащих людей. «Хм!» — служитель закона повернулся ко мне. Я вас слушаю, господин». «Мы с девушками покупали одежду», — сказал я и указал на своих спутниц, которые тут же окружили меня и своим видом заставили смущаться стражи порядка. Потом эти две немолодые дамы стали оскорблять их. Я ответил им тем же, на что они сперва хотели натравить на меня своих охранников в магазине, а после того, как им запретили, подкараулили меня на улице. Тут уж мне пришлось защищать свою честь и честь своих дам. «А автомобили?» — он посмотрел на раскуроченный транспорт. «Этого я не знаю. Тут уже не моя компетенция», — развел я руками. «Возможно, они сами испортили свои машины, чтобы подставить меня. Вы только посмотрите на них». «Что?» — воскликнули хором наглые дамы. «Да как ты смеешь?» И Анжела попыталась своими ногтями впиться мне в лицо. Я мог легко ее остановить, но удар перехватила рядом стоящая Эридан. «Сука, отпусти!» — заезжала баба и начала дергать руку, но у моей рыцарини хватка посильнее многих мужчин, даже рука не дрогнула. «Вы видите, что происходит?» — возмутилась эта особа, посмотрев на полицейских. «Это произвол. Немедленно арестуйте этих хулиганов за причинение телесных повреждений». «Отпусти ее», — тихо попросила я свою спутницу, и только после этого она разжала руку. Жандармы почесали голову и посовещались. «Значит, это была не дуэль», — пробубнил один из них, вытаскивая блокнот с карандашом. «Какая дуэль?» — удивился я. «Против них? Разве можно устраивать дуэли с женщинами?» «И то верно», — пробурчал жандарм, пожевал кончик карандаша и обратился ко мне. «У вас есть доказательства, подтверждающие ваши слова?» «Конечно». Все это время у магазина, из которого мы вышли, за всем наблюдал менеджер, который как раз подошел к нам для дачи показаний. «Простите, у нас есть запись с камер, где видно, кто зачинщик. Только аудио нет», — пояснил менеджер. «О, как удачно! Зато у меня есть», — улыбнулся я и достал из кармана детальку болванчика. «Вот диктофон. Я привык вести записи, когда что-то случается. Мой бзик». «Ну что ж, проверим», — сказал полицейский. «Но как же?» — возмутилась Анжела. «Он уничтожил наши машины. Пусть заплатит». «У вас есть доказательства, что это он уничтожил их?» — приподняв бровь, спросил блюститель закона. «Да, это он!» — крикнула Оксана. «Кто же мог это сделать? Вы что, не верите? Вы хоть знаете, кто мы? Кто наш муж?» «Не имею ни малейшего понятия», — вздохнул жандарм. Судя по интонации, он сталкивается с подобной фразой пару раз на дню. «Граф Налимов, и мы требуем, чтобы вы арестовали этого наглого парня». Она еще раз попыталась козырнуть фамилии мужа. «Без доказательств мы не имеем права арестовывать аристократов», — пожал плечами законник. «Но предупреждаю, если после просмотра всех камер, как в магазине, так и вот с этих», — он указал на уличные камеры, «окажется, что вы и есть зачинщики, я буду вынужден арестовать и вас, и этих парней позади вас. Вашему мужу придется забирать вас из отделения». «Возмутительно! Вы нам еще и угрожаете?» — сплеснула руками Анжелочка. Жандармы прошли в машину, рассмотрели записи и вернулись через 10 минут. Все это время две курицы продолжали кудахтать и сыпать угрозами. Только в этот раз охрана даже пальцем не пошевелила, чтобы помочь им. Я на всякий случай отправил с жандармами болванчика, так что мне было хорошо известно, что к нам направляется дежурная машина, чтобы взять женщин с охраной под стражу. «Господин Кузнецов?» — козырнул служитель закона. «Вы можете быть свободны». Он вручил мне документы и махнул рукой. «Произвол!» — закричали дамы. «Подкуп! Сколько он вам заплатил?» «А вас я попрошу остаться», — строго сказал жандарм. «Вот еще!» — фыркнула Оксаночка. «Ребята!» — посмотрела она на охрану. «Придержите их, чтобы они нас не лапали, а мы вызываем такси домой». Но тут их ждал еще один неприятный сюрприз. «Простите, Оксана Викторовна, но это противозаконно», — спокойно сказал Митя. «Драка с жандармами в наши обязанности не входит. Мы с парнями не собираемся из-за вас садиться за решетку». «Еще одно слово, и ты уволен». Это последнее, что мне удалось услышать. Дальше меня ждали вкусные блюда и сладкие десерты. Однако я чувствовал, что скоро в моем поместье прибавится еще немного персонала. Но это не точно.